Глава 33. «Позвольте мне подытожить», — произнес Массена, когда над кристаллом Сократида перестали мелькать миражи. Антикатиста набрался сил с помощью узников Хиарда. Они не могли вырваться оттуда сами и не могли никак повлиять на что-либо за пределами своей темницы, но неким образом сумели напитать тьмой одну скорбную тень. Мы, к сожалению, пока не знаем доподлинно, собирается ли антикатиста держать данное всерушителем обещание. Или же, как утверждает великий инквизитор, он им солгал. Но лично мне более вероятным представляется второе. «Мне тоже», — кивнул Танзен. «Полностью собранный Криобал, возможно, и способен открыть Хиард. Но к чему тогда вся эта чепуха с чакровзрывателями и апофеозом? По-моему, антикатиста продолжает гнуть ту же линию, что 600 лет назад». Темный властелин слушал их доклад со всем вниманием. Искатели Криобала тоже, хотя у них вид был слегка пришибленный. Они вернулись только 3 часа назад, чтобы сбросить с хвоста антикатиста. Фердус десятки раз читал побег в разных вариациях, а Вихот описывал невероятные петли. Прыгать вместе с Вихотом было по-аргоронски сложно. Каждый раз приходилось крепко за него держаться и следить, чтобы Мектик, Плацента, Джедана и Дрикозиус тоже крепко держались, но уже за Фердуза. А на Фердузе не так уж много места. Заклинанием побега вообще лучше не брать больше 2 спутников, так в комментариях говорилось. Если держать кого-то за руку, то все нормально и безопасно, а вот если держится за другую часть тебя, тут уже всякое может случиться. Но приходилось рисковать, так что они перемещались и по земле, и по воде, и по воздуху. Снова побывали в Ордезии. Дрикозиус все-таки прочел разок «Возвращение домой». Это мало помогло. Антикатиста портировался с легкостью и находил их где угодно. Но все же после каждого прыжка он отставал чуть сильнее, запаздывал чуть больше. И когда проклятая черная клякса окончательно их потеряла, Бельзидор раскрыл портал в Бриароген. Эта дикая гонка длилась дольше суток, и все понимали, что скоро снова придется куда-то перемещаться. По крайней мере, Фердузу с его Криобалом. Антикатиста наверняка по-прежнему идет по следу, и здесь он появится очень скоро. «Мы не окончательно уверены в целях антикатиста, но можем с уверенностью сказать, что знаем всех, кто ему служит», — добавил Танзен. «Некоторые волшебники, инквизиторы, антимаги, хобби и йоркзерии. Одни в темную, другие из страха, третьи разделяя его цели. Используя их помощь, антикатиста долго и кропотно работал над тем, чтобы заполучить 2 вещи – Криобал и Апофеоз. Вопросы у кого-то есть?» «Есть», – ответил Плацента, утирая нос. «Ты кто такой?» На него не обратили внимания. Бельзидор медленно сомкнул ладони в почти что рукоплескании. Глядя на него, чуть-чуть похлопали и приспешники, хотя их присутствовало не слишком много. Только кот на коленях, бессменный управляющий и крошечный лысый старичок с тростью. Кот не хлопал. «Я не понял, тля!» — повторил Плацента, пихнув Джидану. «Это кто такой?» «Это мэтр Танзен», — устало сказала волшебница. «Он метаморф». Да, в этой форме искатели Криобала Танзена еще не видели. Он выглядел костлявым зеленым гоблином и явно маскировался под мелкого прихвостня темного властелина. Даже говорил, нарочито приквакивая, с характерным гоблинским акцентом. «Местонахождение апофеоза», — произнес Бельзидор, обратив к Танзену и Массена глухой шлем. «Вы его выяснили?» «Еще нет», — произнес Танзен. «Но у нас появилась одна зацепка и... и еще одна». Он положил на стол дальнозеркало. Монах и волшебник вернулись в Бриароген, раньше искатели Криобала, и не переставали ждать вызова от таинственной личности. Один раз дальнозеркало и впрямь оживало, но по ту сторону были лишь темнота и дребезжащий голос, который молвил, что хочет кое-что рассказать, но согласен сделать это только при личной встрече. И еще он не хочет показывать свое лицо и называть свое имя. И если Танзен и Массена приведут с собой кого-нибудь третьего или принесут сократит, либо помни зерно, он исчезнет и никогда больше не заговорит. «Очень похоже на ловушку», — мрачно сказал Танзен. «Вы не настолько важные фигуры, чтобы расставлять ловушку именно на вас», — спокойно произнес Бельзидор. «Все вам известное знаем и мы все». Танзен неохотно кивнул. Они с Массена пришли к тому же выводу. Несколько лун назад, когда расследование еще только начиналось, когда у них были только кончики нитей, высунувшиеся из клубка, тогда действительно их стоило устранить. Попытки и были. Убийца Шкар, отложенный зомби. Теперь же для этого слишком поздно. Смерть Танзена и Массена больше не имеет смысла. Великий инквизитор сказал это открытым текстом. Возможно, в ком-то из антимагов или иных приближенных антикатиста пробудились человеческие чувства, предположил Массена. Но он смертельно боится как нас, так и своего господина. Это вполне правдоподобная гипотеза. «И раз он хочет видеть только нас, мы с ним встретимся», — сказал Танзен. «Но, мне кажется, ничего нового мы там не узнаем в то же время». «Да, есть и вторая зацепка», — наклонил голову Массена. «Узники Хиарда. Они могут знать об антикатиста такое, чего не знает больше никто. Но повидаться с ними я не вижу никакой возможности». Бельзидор задумался. Танзен глядел со скептицизмом. «Конечно, возможности темного властелина безмерны, но это же все-таки Хиард, тюрьма для бессмертных, место, куда сажали даже богов, если верить легендам и преданиям. О Хиарде Мистерия знает не больше, чем все остальные». «Мне неизвестен способ попасть в Хиард», наконец мотнул головой Бельзидор. «Но я слышал кое о ком, кому он известен. Матрас Джидана. Вы ведь знаете о Идимах?» Джидана пожала плечами. Разумеется, она знала о Идимах. Они входят даже в базовый курс кромкохождения. Не говоря уж о продвинутом, который проходят все адепты Провокатониса. И хотя Джидана закончила Унионис, а не Апелиум, у нее однажды был целый семинар по Идимам и другим волшебным духам. Идимы – настоящие любимцы призывателей. Они живут в Шиасе, охотно являются на зов, с удовольствием выполняют поручения, берут довольно умеренную плату и никогда не пытаются устроить пакость, как то и дело норовят демоны. Пожалуй, единственный их недостаток – крайне узкая специализация. Каждый идим умеет только что-то одно. Правда, уж в этом он толк знает. «Я не умею призывать идимов», – все же сказала Джидана. «У Неонси этому не учат, а такого факультатива я не брала». «Вам и не придется их призывать. Вам придется к ним отправиться». «Шиас?» — переспросила волшебница. «Да, в Шиас», — кивнул Бельзидор. «Вы ведь там уже были, не так ли? Значит, вам будет не впервой. Птичка принесла мне на хвосте, что и Димы знают черный ход в Хиард. Если хорошенько попросите, они вам его раскроют». «А че опять мы-то?» — взвыл Плацента, нисколько не обрадованный новым путешествием. «Для вашей же безопасности. Антикатиста отыскал вас. Теперь он знает, у кого рваный криобал. Теперь прятать его нельзя, даже под землей. Так что вам все-таки придется переместиться в другой мир». «Почему это нам?» — возмутился Плацента. «Мы все пятеро, что ли, к этой книжке привязаны? Пусть крысеныш и перемещается». «А ему одному будет небезопасно. А в тайны Криобала посвящены немногие», — спокойно ответил Бельзидор. «Но если ты не хочешь оказать мне услугу, маленький полугоблин, просто выйди в ту дверь, и мы расстанемся друзьями». Плацента подозрительно прищурился. Бельзидор указывал не на главный вход в кабинет и даже не на запасной. Он указывал на маленькую дверцу, наполовину прикрытую занавеской. Из-под нее чуть заметно струился дымок. «Да ладно, тля, я чё, я ничего!» — пробурчал Плацента, втягивая голову в плечи. «Не думайте, что вы какие-то особенные, и без вас нельзя обойтись», — попросил Бельзидор. «На самом деле, вы просто оказались в нужное время в нужном месте. Вам легко можно подобрать замену, но поскольку до этого вы вполне справлялись, я не вижу причин этого делать». «А хотя бы...» «Награда будет», — пообещал Бельзидор. «Я не взываю к вашему благородству и самоотверженности. Эти чувства слабы и ненадежны. Страх и жадность — гораздо более сильные мотивы. Продолжайте верно служить мне и получите все, что пожелаете. Предайте меня, и с вас медленно сдерут кожу». Такая постановка вопроса Плаценте понравилась. Он любил, когда выбирать приходилось всего из двух вариантов, причем, очевидно, неравноценных. «Так что просто садитесь на своего вихота, летите к вратам Шиаса и найдите по ту сторону жизни и смерти властелина и Димов», — подытожил Бельзидор. «Самого властелина и Димов?» — переспросила Джидана. «А он вообще захочет с нами разговаривать?» «С вами захочет. Это я вам гарантирую». Всего через 3 часа искатели Криобала снова полезли в брюхо вихота. Танзен и Массена давали им советы по поводу того, что спросить у всерушителей. Конечно, если властелин и Димов согласится помочь. Если в Хиард удастся проникнуть. Если Хиротараса и Дармадоса получится найти и разговорить. Что-то многовато получалось «если». Сами Танзен и Массена пока что оставались здесь, ожидать нового зеркальства от таинственного незнакомца. Они оба не очень верили в эту ниточку, но проверить были обязаны. Когда под лапами вихота заструился воздух империи зла, искатели Криобала слегка приуныли. Они стали подозревать, что темный властелин уже никогда их не отпустит, будет давать все новые поручения, пока они не погибнут или не обезумеют. Возможно, именно так и пополняются ряды его прихвостней. Бодр и весел был разве что Фердус, ведь Бельзидор сдержал слово: Яминия спасена, Кобальдаланд тоже скоро будет освобожден. Легионы страха прямо сейчас зачищают подгорное ханство. Хобби щедро получили той же монетой, какой сами одаряли соседей. А на большую награду Фирдус и не рассчитывал. Так что теперь он намеревался тоже сдержать слово и служить Бельзидору верой и правдой. Даже если это превратит его в призрак Криобала. Сейчас он снова листал рваный Криобал. Отмечал все, что хотя бы косвенно относилось к Шиасу, Хиарду, духам, мертвым. В основном это были заклинания из серого Криобала, разрозненные, отрывочные, часто неполные. «Ваше благословение, тут нет ни одного заклинания, касающегося Хиарда», наконец поделился Кобальт с Дрикозиусом. «Если только окончание комментариев, видите, тут говорится, чтобы выпустить не всех узников, а конкретных, нужно добавить в конце Тагали и Сок Та и перечислить имена тех, кого следует освободить. То есть Криобал и в самом деле может открыть даже Хиард?» Приложил персты к переносице жрец. «Спасите нас, боги! Что за кощунственная мощь!» «А там много вообще узников?» Осторожно спросил Фирдус. «Никто не знает доподлинно, сын мой. Но легенды гласят, что за тысячи лет боги заточили там несметное множество такого, что никогда не должно возвращаться на свет. Например, сильнейшие из серушителей, самые страшные из озверелых титанов, говорят, там есть даже демолорды». «Всем нам было бы гораздо проще, если бы они заточили туда еще и антикатиста», — сварливо бросила Джидана. «Скажите, отчим, почему бы богам его туда не отправить?» «Дочь моя, еретичны и неумны твои речи», — покачал головой Дрикозиус. «Ответь, разве это боги привели антикатиста в наш мир? Разве это боги обучили его волшебству? Разве это боги вручили ему черный Криобал? Разве это боги побудили его предать себя тьме? Боги добры и милосердны, но Святая Церковь учит нас, что нет милосердия в несвободе. Если сегодня боги запретят творить зло антикатиста, то завтра ты спросишь, а отчего они не запрещают его творить Бельзидору?» «Ну да, спрошу. Это меня тоже интересует». «А если боги запретят творить зло и Бельзидору, то ты спросишь, а отчего по-прежнему его творят негодяи помельче? Отчего безнаказанно убивает людей братство добрых, отчего гребет неправедную деньгу обычная семья, отчего грабит прохожих воины дорог, отчего топит корабли вольное братство, отчего губят людей скверным колдовством ваши же магиозы, отчего в конце концов молнии все еще не убила плаценту». «Эй!» — возмутился полугоблин. «А ежели и всех этих малых злодеев упрячут в Хиард, то ты спросишь, отчего тебя обсчитала торговка на рынке, или отчего пьяница помочился на твое крыльцо? Между добром и злом невозможно провести четкую границу, дочь моя. Откуда тебе знать, что боги не оберегают нас от неизмеримо худшего зла, нежели антикатиста? А он — это всего лишь самое неприятное из того, с чем они предоставили разбираться нам самим». «Ниоткуда», — согласилась Джидана. «А это так?» «Никто не может знать точно, дочь моя. Никто не может знать. А я могу провести четкую границу между добром и злом, тля, сказал Плацента. Ну и что же это за граница, сын мой? Устало спросил Дрекозиус. Все, что мне нравится, добро. А что не нравится, зло. Гениально, хмыкнул Джидана. Отче, Плацента-то поумнее вас оказался. И то, вздохнул жрец. Смиренно умолкаю. Виход пролетел уже добрую половину пути, но впереди осталось еще столько же. Врата Шиаса, как оказалось, находятся именно в империи зла. Впрочем, это никого особо не удивило. Но если Бриароген в самом сердце этой ужасной страны, то врата в мир мертвых на самом востоке, в преддверии Мордохайских гор. А империя зла – очень большая страна. Даже демону Возницы не пересечь ее в мгновение ока. И за окнами в мохнатых боках проносились то серые пустоши, то ядовитые болота, то темные леса, а то жуткие, зловещие замки. Бескрайние просторы, населенные сплошь злодеями. Гноящаяся язва на лице Парифата. Погода тоже не радовала. Сурения – тропический континент, и почти во всех его краях тепло, солнечно и зелено. Но только не в империи зла. Колдовство темного властелина почти всю страну накрыло черными тучами. И здесь всегда сумрачно, всегда промозгло, часто дожди и туманы, нередки ураганы и грозы. Виход как раз сейчас летел сквозь грозу. Мектик, которого с детства завораживали молнии, приник к окну, смотрел на ослепительные трезубцы и чуть заметно вздрагивал при очередном раскате. «Почему?» — спросил он у Дрекозиуса, когда очередная молния сверкнула в какой-то сотни шагов. «Что почему, сын мой?» — переспросил жрец. «Сначала сверкает молния, а потом гремит гром. Почему не вместе?» «Все очень просто, сын мой», — охотно объяснил Дрекозиус. «Отец наш, Космодан, кидает молнию в то, что гневит его, возможно, даже в тебя, но, увы, промахивается. Огорченный сим досадным фактом, он гневается, топает ногами, и мы слышим гром». «Сему мораль, не гневи богов», — прокомментировала Джидана. «А то молнии звезданут». «Чудесно сказано, дочь моя». Мектик покосился на Джидану и немного отодвинулся. Слишком далеко в чреве Вихота уйти не получалось, но он все же был достаточно просторен для пятерых, как длинная комната с лавками и даже столиком. Дрекозиус как раз откупорил бутылочку вина. До врат Шиаса оставалось аккурат времени, чтобы ее распить. «Прекрасный сорт!» — восхищенно понюхал пробку жрец. «Прекрасный букет! Вы знаете, дети мои, о нашем злокозненном владыке можно сказать немало скверного и даже ругательного, но в вине он воистину знает толк. А что за дивный кусочек сыра он снабдил нас в дорогу? Что за дивным кусочком сыра он снабдил нас в дорогу? Вот, дочь моя, позволь отрезать тебе ломтик, обмакнуть его в мед и показать, как изумительно можно чествовать люгербеца этим нежнейшим сочетанием». Попивая вино и угощаясь сыром в меду, Мектик продолжал коситься на Джидану. В последнее время эта женщина вызывала у него странное ощущение внутри. Это нарастало как-то постепенно. При первой встрече он посчитал ее некрасивой и ненормальной. Но в ходе совместного путешествия он все чаще замечал, что она полезна в схватке, а беседы с ней ему нравятся. При том, что Мектик вообще-то разговаривать не любил ни с кем, Потом он вдруг обнаружил, что не так уж она и некрасива. У нее высокая грудь и широкие бедра, а лицо... Лицо не отталкивающее, вполне правильное, и ей идут очки. Еще немного времени спустя он понял, что ему приятно находиться с ней рядом. Приятны случайные прикосновения. А когда ей прострелили колено, и он нес ее на руках, он почувствовал, что боится ее гибели. И не хочет, чтобы наступал день, когда они закончат всю эту работу с криобалами, получат свои награды и разойдутся в разные стороны. Это самое он попытался сейчас изложить Дрекозиусу. Очень тихо и немногословно, но жрец все отлично понял. «Неужели Лилейна обмахнула тебя своим покрывалом, сын мой?» — шепотом спросил Дрекозиус. «Ты верно поступил, что обратился ко мне за советом. Но скажи вначале, взаимны ли твои чувства? Как тебе самому кажется?» «Не знаю», — угрюмо ответил Мектик. «Она не дармак». Он в самом деле не знал, как положено поступать в таких случаях у волшебников и вообще людей, живущих в городах. У дармагов в этом отношении все очень просто. Если мужчина хочет женщину или женщина хочет мужчину, то надо просто сказать все прямо и получить согласие либо отказ. Но у других людей для этого придуманы разные сложные церемонии. И Мектик боялся совершить критическую ошибку. Церемонии. Мектик ненавидел церемонии. «Ты верно все понимаешь, сын мой», — благосклонно кивнул Дрекозиус. «Увы, увы, в нашем греховном и скорбном мире женщины и мужчины словно фланируют друг вокруг друга в причудливом танце. И не всегда бывает легко угадать, какое па станет следующим. Я бы для начала сделал ей какой-нибудь подарок. Пустячок, способный умягчить женское сердце». «Я уже сделал», — сказал Мектик. «Она не взяла». «Очень удручающе. Возможно, ты не столь же приятен ее взору, как она твоему. А если не секрет, что именно ты ей подарил?» «Веретено», — мрачно сказал дармак. «Веретено?» «Да, я сам вырезал». Жрец сочувственно вздохнул. Прекрасно разбирающийся в культурных особенностях разных народов, он знал, что у дармагов лучшим подарком девушке считается посуда или ткацкий инструмент. Увы, Мектигу было невдомек, что барышня, воспитанная в подлинно севигистском духе, охотнее примет в дар цветок, украшение или сладкий леденец. «Сын мой, выслушай», — проникновенно произнес Дрекозиус. «Если твои намерения в самом деле искренни и чисты, я по-отечески дам тебе несколько советов, но надеюсь, что применять их ты будешь мудро и благородно, а о том, кто оказал тебе сию бесценную услугу, не забудешь даже на смертном одре». «Не забуду», — пообещал Мектик. Говорили они очень тихо, а Джидана сидела в другом конце вихота. Она помогала Фердузу разбираться с рваным криобалом, и над самым ее ухом матерился Плацента. Казалось, что волшебница никак не может расслышать беседу дармага и жреца. Но те не замечали, что под их лавкой лежит леди Белка. Фамильяр навострил одно ухо и все услышанное передавал хозяйке. Лицо Джиданы оставалось непроницаемым, и даже тон голоса не менялся. Но внутри она аж горела от смущения. И когда Виход приземлился перед гигантской аркой, Джидана вылетела первой, стараясь не смотреть на Мектига. Тот, впрочем, тоже на нее не смотрел. Он искал взглядом что-нибудь похожее на цветы. Дрекозиус посоветовал начать именно с них. Увы, цветов поблизости не было. Этот край империи зла оказался особенно бесплоден. Горизонт застилала клыкастая горная цепь, их вершины уходили к самым небесам, и многие явственно дымились. Не так уж далеко начинался Ильдланд, страна муспелов, огненных великанов. Их вулканы и магмовые озера выжгли землю на многие вспашки, и расти здесь могло только что-то совсем уж неприхотливое. Только что-то неприхотливое и росло. Черные вулканические саксаулы, драконовые деревья с почти каменной корой и огромные паргоронские кактусы с ярко-алыми плодами. «Их можно есть?» — спросил Мектик у Дрекозиуса. «Можно, сын мой, и даже нужно, ибо сок сих плодов несказанно бодрит и придает сил. Сорви-ка мне парочку, если будет на то твоя воля, и если сумеешь избегнуть коварных шипов». Пока Мектик срывал Дрекозиусу плоды кактуса, остальные таращились на врата Шиаса. Даже Виход смотрел на них с удивлением. Они и впрямь впечатляли. Размером с обычный каменный портал, что понаставила по всему миру Парифатская империя, да и формы такой же. Но из переливающегося черного кристалла. Черной же была и волшебная завеса, словно растекшаяся вертикально лужа чернил. По эту сторону врат не было стражи. Вход никто не охранял, и неудивительно. Кто по своей воле решится войти в мир мертвых? Этих мест избегали даже птицы и насекомые. «Как вы собираетесь возвращаться?» — спросил Виход. «Моя грива все еще не отросла, а эти ворота с другой стороны охраняются». «Мы помним», — сказала Джидана. «Там Маридиак». Действительно, в прошлый раз страж Шиаса отказался их пропускать. Не помогли все витийства Дрекозиуса. Скорее всего, не пропустит он их и теперь. Просто так. Но теперь у них есть козырь — рваный криобал. Среди множества его заклинаний нашлось одно очень полезное. Явно родом из серого криобала, носящее длинное название «Умиротворение стражи мертвых». Оно служило для успокоения самых жутких тварей Шиаса – духоловов, душекосцев, маридиаков и даже беспощадных жандармов. Виход свернулся на голой земле клубком и прикрыл глаза. Еще в полете он заявил, что в Шиас с остальными не пойдет, дождется их возвращения тут, у врат. «Я все-таки не в дупле. Чего б тебе с нами-то не пойти, тля?» — спросил Плацента, отстав от остальных. «Ты что, румарка? Забрезговал?» «Мое общество может оказаться проблемным», — уклончиво ответил Виход. «Для вас. Если я буду с вами, жандармы могут не умиротвориться даже после заклинания». «А что так? Ты там монахи кого-то подстриг, что ли?» «Там и так уже все мертвые», — ответил Виход. «И ты доедал то, что от них осталось?» «Я родился демоном», — ухмыльнулся Виход. «Вам известно, чем питаются демоны. Уж извините». «Ладно, сиди тут, мхом покрывайся», — сплюнул Плацента, догоняя остальных. Мектик уже шагнул сквозь черную занавесь. За ним последовали Джидана и Фердус. Четвертым успел Плацента, который не любил быть ни первым, ни последним. За ним, тяжко вздохнув, и, приложив персты к переносице, ступил Дрикозиус, и искатели Криобала снова оказались в Шиасе. Снова под ногами струился густой туман, а вокруг стояли серые сумерки. Снова растущие вверх ногами деревья и скользящие над землей тени. Шиас, мир духов, он громадный, он больше Парифата в несколько раз. Кроме бесчисленных, накопившихся за тысячелетия мертвецов, в нем обитают тотемы и димы и разные жуткие твари. Одна такая тварь сейчас смотрела на искателей Криобала. Двухголовый рогатый великан с недоумением уставился на пришельцев с другой стороны и с сомнением произнес: «Всякому подошедшему смерть? Смерть?» «Мы с другой стороны», — бесстрашно сказала Джидана. «С другой стороны можно». «И мы с добрыми намерениями, о благородный Маридиак», — заверил Дрикозиус, обильно потея. Страж явно все еще сомневался. Мимо него часто пытались проскользнуть духи, ищущие пути в мир живых. Но из самих врат не выходили почти никогда. А особым умом маридиаки не отличаются. «Прочти заклинание на всякий случай», — шепнула Фердузу Джидана, пока маридиак сверлил их двумя парами глаз. С этой стороны врата Шиаса выглядели совсем не так, как в мире живых. Там гладкий черный кристалл. Тут тысячи слепленных вместе голов. Они таращились на пришельцев из окромки. Бессвязно бормотали, высовывали языки, а между ними колыхалось черное зеркало, ведущее обратно к теплому солнцу и синему небу. Но где-то в этом синем небе летает и Антикатиста, рыщущий в поисках последнего Криобала. На Парифате он очень скоро их найдет. Это дело одного-двух дней. Под землей больше не спрячешься. Так что никому из пятерки назад особо не хотелось. Во всяком случае, пока с ними Кобальт и его книжка. Без этой книжки им сюда и суваться не стоило, впрочем. Фердус несколькими волшебными словами сделал маридиака сонно равнодушным, и они отправились в серый трактир. Тот по-прежнему стоял неподалеку. Искатели Криобала шагали почти безразлично. Во второй раз Шиас уже не казался каким-то таинственным и странным. Вот разве что Фердус всему дивился. На все подряд разевал рот. И Плацента над ним зато насмехался. Стоило Кобальду робко спросить, что есть вон то или вот это, почему деревья растут вверх ногами и как те люди ходят без ног, как полугоблин закатывал глаза и ругательски бормотал, что это же и дураку известно, право слово. Лорд Бельдидор выдал им с собой бесценный артефакт — карту Шиаса. Шуршащий пергамент был извлечен на свет, и на нем засветились тысячи искорок, бесчисленные воздаяты, города мертвых и разные чудеса потустороннего мира. Нашлось там и царство Идимов, мерцающее пятно, от которого почти что пахло волшебством. Очень-очень далеко от врат в мир живых, от серого трактира, от Танатополиса и вообще отсюда. Будь дело на Прифате, и будь искатели Криобала вынуждены идти пешком, шагать бы им многие годы. Но Шиас не Прифат. Мир мертвых совсем не то же самое, что мир живых. Даже пришельцы из окромки здесь временно утратили плоть, стали чем-то вроде особо густых призраков. «А Криобал тоже сейчас бесплотный?» — спросил Фердус, узнав это от Джиданы. «Наверное», — чуть промедлив кивнула волшебница. «В Шиасе нельзя быть воплоти. Хотя Криобал, конечно, очень особенный предмет. Но все равно. Хотя не знаю точно. А ты уверена, что здесь антикатиста нас не сыщет, дочь моя? Уточнил Дрекозиус. Сыщет или сам сюда переместится. Тогда главление ему все покажет. Но это ему нужно вначале узнать, что мы здесь. Конечно, он рано или поздно догадается и начнет обыскивать другие планы. Но какое-то время у нас в запасе теперь есть. Но терять его все равно не стоит, заметил Дрекозиус. Давайте же не будем медлить, дети мои, и скорее исполним предначертанное. Тля, как же далеко! Провел ладонью по лицу плацента, таращась на карту. Слышите, может, все-таки вехота сюда затащим? Ну, рык-дбазо! Мы просто не будем рыпаться на стражников. Они тут не везде. Сын мой, неужели ты думаешь, что наш мудрый и благосклонный покровитель направил нас в неизвестность, предоставив самим искать спасение изо всякой беды? Укоризненно покачал головой Дрекозиус. Негоже тебе быть такого худого мнения о том, за чьим столом ты только сегодня трапезничал, и кто сделал для тебя столько всего, а в частности подарил сей остро заточенный и весьма недешевый двуручный кинжал с чудесного цвета аметистом в рукояти. Стыдись, сын мой, воистину стыдись. Белиздор и впрямь дал искателям Криобала четкие инструкции. Просто плацента в то время как раз отлучался по личным надобностям. А в этот момент к столику подошли те, кого он послал на помощь. Три ухмыляющихся старика. Один был низок, коренаст и бородат, второй высок, худ и черноус, а третий толст, лыс и краснощек. «Добро пожаловать, Шиас!» — воскликнули они почти хором. «Мир вам, мир вам!» — закивал Дрекозиус, торопливо вставая. «Великая честь, великая честь!» что вы!» — замахал руками низенький. «Это для нас великая честь!» «Можем мы услышать ваши прославленные имена?» — спросил высокий. «Мы жаждем их узнать!» — добавил толстый. — Меня называют отцом Дрекозиусом, достославные лорды, — торопливо ответил жрец. — Это митрес Джидана, храбрый воитель Мектик, наш общий друг Фердус и искусник Плацента. А вы? — Лорд Мерзопак, — представился низенький, — 38-й. — Лорд Мерзопак, — представился высокий, — 53-й. «Лорд Мерзопак», — представился толстый, — 79-й. «И все мы — самые преданные приспешники нашего властелина», — хором закончили они. «При жизни и после смерти». Джидана саркастично хлопнула в ладоши. Но мерзопаки только ухмыльнулись еще шире и раскланялись, как паяцы в кукольном театре. Духи древних злодеев, коим по всем канонам полагалось страдать в самых страшных воздаятах, тут же организовали транспорт. Возле серого трактира объявилась карета, запряженная скелетами лошадей. 79-й мерзопак уселся на козлы, 53-й — на запятки, а 38-й — в кузов с остальными. «Кони-скелеты!» — ворчал он недовольно. «Какая пошлость! Какая звенящая пошлость! Кто это придумал вообще?» «Не я!» — ответил 79-й. «Нет, это он!» — сказал 53-й. «Итак, у нас тут два мерзопака, и оба всегда говорят неправду!» — потер руки 38-й, откидываясь на подушки. «Сумеете разгадать загадку, господа пассажиры?» «Даю вам время, пока не прибудем к месту назначения. А потом взорвется субтерма под сиденьями». Искатели Криобала хотели было выпрыгнуть из кареты, но та уже тронулась, уже помчалась, уже взлетела. Туманы Шиаса заволокли окна, все замелькало со страшной скоростью. «Но, лорд Мерзопак, эта загадка не имеет решения!» Отчаянно наморщил лоб Дрекозиус, мгновенно перебрав все варианты. «Да, не имеет», — чуть промедлив кивнула Джидана. «Мое решение — нож под ребро», — засверкал глазами Плацента. «И это абсолютно правильный ответ, мой маленький полугоблин», — улыбнулся ему 38-й Мерзопак и засмеялся. И два других Мерзопака тоже засмеялись. «Это будет долгая поездка», — сумрачно произнесла Джидана. Но она оказалась не такой уж долгой. Кони-скелеты, хоть и были банальными штампами, домчали карету за пару часов. Три Мерзопака высадили пассажиров, пожелали удачи и полетели обратно. Через несколько секунд карета взорвалась.